Хоть и не любил он казачью форму, потому что казался в ней себе каким-то ненастоящим, ряженым, выглядел в ней выше и значительнее. Ремень подчеркивал тонкую талию, брюки с широкими лампасами он заправил в сапоги из мягкой кожи. В таких можно бесшумно подкрасться к противнику, выхватить кинжал, особую гордость Олега, и... Шапку-кубанку молодой казак лихо заломил немного на бок, что придавало ему разбойничий вид. Он взбахнул дедовой саблей, со свистом рассек воздух, представил себя скачущим на коне и вздохнул. Гнетка пришлось сегодня подарить этому толстомордому начальнику милиции. Если бы не приказ брата, ни за что бы не отдал своего коня. Напротив брата не попрешь, как же, сам Куриной приказал. А он скорый на расправу, не посмотрит, что брат родной. Может и выпороть всем на потеху. Олег полюбовался на себя и подумал, что если бы его далекая зазноба Любаня увидела сейчас казачка, кинулась бы ему на шею, обняла горячими руками, прижалась бы к нему всем своим ладненьким, крепеньким телом. Но хорошая девчина Любаня осталась в Первоуральске, а ему предстоят важные дела, да такие, какие ей и во сне присниться не могут. Ну что ж, помогла она ему, спасибо ей за это. Теперь главное не дуркануться и обштопать дело на полный крутняк. Когда более 10 лет назад на Кубанщине начали возрождать народные обычаи, все местное население с радостью ринулось пополнять ряды казаков. Со временем многие поостыли, потому что обещанное улучшение жизни не наступало, но Куриной построил себе такие хоромы, которые только в кино можно было увидеть. Остальным казакам только оставалось, что соблюдать традиции предков. Братан особенно полюбил устраивать смотры и непременные на них рукопашные состязания. Олег никогда не отличался особой ловкостью и силой, поэтому всячески избегал эти мероприятия, чтобы не видеть свирепых взглядов брата, а дома не выслушивать его издевательств и насмешек. Когда он слышал из уст брата поучение, что физическое воспитание и боевая подготовка необходима каждому казаку, его прямо с души воротило. Ведь не признаешься, что у него сердце заходится, когда навстречу несется казак с саблей нагло. Олегу всегда казалось, что эта сабля сейчас снесет ему голову. Но иногда приходилось вливаться в толпу казаков, потому что брат позорил его перед отцом и дедом. И почему он не уехал с Колькой Кривым в Новороссийск? Тот же звал его, сулил постоянную работу, большие деньги, ценил золотые руки Олега, говорил, что деньги сами липнут к его рукам. Это когда Олег шустрил по поездам, возвращаясь всегда с добычей. А Колька Кривой предложил работать по-крупному. В Новороссийске открыли сеть ювелирных магазинов, они росли как грибы после дождя. Колька съездил в Новороссийск на свадьбу к сеструхе, она выходила замуж за морячка. Погулял там 3 дня, приехал, глаза горят, щеки румянцем полыхают, пальцы дрожат, как будто лихорадка у него. «Слухай, Бэмби, там этих ювелирных почти на каждом перекрестке. Их один грузин пооткрывал. Шалвой зовут. Где он золото берет, это другой разговор. Но я там покрутился, покумекал, с нужными людьми поговорил. В общем, есть работа. Это тебе не по поездам мотаться, мелочевку таскать у пьяных из-под носа. Дело верняк. Для начала в охрану можно пойти. Я там одного знакомого встретил. Он уже 2 года в охране у Шалвы. Может, нас рекомендовать. Есть смысл устроиться в разные магазины. Поработаем, присмотримся. Я тут уже и план прикинул. И в один день сразу 2 грабануть. Подключим надежных людей. А потом до конца дней не работать. А то и в Америку уехать. Сколько можно в этой дыре торчать? Олег загорелся идеей. Ему и самому надоело по поездам шататься, хотя риск он любил. Опять же, работа с людьми, выпить, пообщаться, нащупать у человека слабинку, пожалеть его, посочувствовать. Люди слабые, ценят человеческое внимание, готовы всю душу открыть, если выпьют хорошенько. А дальше дело техники.